Высшая цель. Духовное развитие и душевный покой есть высшие человеческие блага. Духовное развитие делает жизнь насыщенней и наполняет ее радостью и удовлетворением. Оно приносит счастье и неизмеримое удовольствие. И к тому же оно ничего не стоит. Духовное развитие означает жизнь в согласии с собой и окружающими, веру в помощь и содействие высшей силы, возможность уединиться и побыть наедине с самим собой, слушая тихий, мягкий внутренний голос, следование интуиции и веру в благополучный исход событий. Когда вы начинаете жить в гармонии с самим собой и окружающими, доверяя внутреннему голосу, ваша жизнь станет действительно удивительной и прекрасной. Все это в ваших руках.